Глава третья. Шаг за шагом. И что теперь? Бросить все ради чужой женщины? А ведь я уже два раза так поступал, поддавшись эмоциям. Хватит. Черт эти чувства. Показалось, что в этот момент прямо внутри появилось немного металла, и тонкой, едва заметной пленкой кружило сердце. Так, надо успокоиться. Получается. И ощущение тут же пропадает. Есть ли опасность для меня, если где-то там будет Анастасия, способная привести сюда незваных гостей? Нет. Внутрь никому не попасть. Если я правильно понимаю, и сила Лилу досталась мне вместе с черной картой судьбы, то больше никому защиту башни не преодолеть. А значит, и мне ничего не грозит. Силовой метод с Ильхиором, из которого она сделана, точно не сработает. Единственная рациональная причина последовать за Анастасией — это возможность получить контролируемый доступ к башне. Но вот ведь в чем дело. Уверен, что, поднявшись выше, я так и так получу такую способность. Ну, не может быть, чтобы создатели не предусмотрели хоть какую-то транспортную систему. Соответственно, выбирая между абстрактным «не отпускать» и вполне реальными плюсами «оставить все как есть», я предпочту второе. А ее я потом все равно найду. Конечно, исключительно, чтобы убрать потенциальную опасность вторжения. Да, именно так. Про обезьянку, конечно, обидно, но гоняться мы за ней действительно не будем. Нас ждут более важные дела. Тут меня прервало смущенное покашливание Арамиса. Да? А кто это все-таки был? Да, действительно, если не знать, кто это, то сцена, только что представшая перед ними, выглядит еще более странно. Анастасия, будущая жена Натаниэля, сказал и только сейчас осознал, что ведь они еще и не поженились. А точно ли я поступаю правильно? «Блин!» — выругался Серега. «И как я ее не узнал? Вот ты сейчас сказал, и все сразу стало на свои места». И опять, стоит назвать имя, ее, как и меня, начинают узнавать. В прошлый раз я пытался представляться, но собеседники просто смотрели недоуменно, никак не реагируя, и все. В чем разница? И тут же возникла безумная идея. В этот раз именно я ее воскресил, и поэтому именно я могу сделать так, чтобы имя перестало быть бессмысленным набором звуков. А значит, у нее самой это как раз и не получится. Я, конечно, не очень радуюсь несчастьям других, но будет забавно, если все произойдет именно так. «И что теперь?» Виталий, до этого пристально рассматривающий все вокруг, повернулся ко мне. «Что ж, абсолютно правильный и своевременный вопрос». Так что я рассказал им все, что успел узнать о башне за это время. А теперь нам нужно будет пробиться до самого верха. Там, я рассчитываю, мы сможем получить ключи управления всем этим местом. А в итоге и абсолютно безопасное убежище. Базу, куда можно будет возвращаться, когда устанешь, или укрыться, если прижмет беда. А вот потом можно будет заняться и нашими земными делами. Тогда вперед. Говоришь, первый будет паучиха? Хочется что-нибудь сделать, а то в Москву слетали, но даже карты активировать не понадобилось. А потом неплохо бы перекусить. Вот черт, как-то совсем упустил из виду еду. Если воду в крайнем случае можно будет добыть, конденсируя ее из ветра, призванного Серегой, то вот отсутствие чего-либо съедобного ставит перед нами ограничение по времени. Жаль. Хотелось хоть раз в жизни сделать что-то не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы покидаем первый этаж, по сути представлявший собой огромный пустующий холл, и движемся по лестнице вверх. По мере приближения ко второму этажу шаги замедляются. Я пытаюсь вычислить местонахождение паучихи, но почему-то ничего не получается. «Думаешь, после того, как ты ее убил, она больше не появится?» Первым не выдержал Арамис. «После того, как я узнал, что этот мир изначально был для меня игрой, был уверен, что стражи этажей будут появляться снова и снова. Даже хотел устроить прокачку на них для своего отряда, поднимаясь все выше и выше по мере роста уровней. А что если...» Переключаюсь с поиска агрессивных существ на обычный. Он менее надежный и точный, но при этом не такой узкоспециализированный. И тут же замечаю паучиху. Она, как и в прошлый раз, висит под потолком, практически над нами. Только на этот раз она почему-то выглядит мирной. Как будто нейтральное или даже союзное существо. На каких-то инстинктах тянусь к ней силой. Пару раз та чуть ли не отпрыгивает в сторону, словно кошка, на которую потянула сквозняком из-под двери, но потом... Как будто к чему-то прислушавшись, она замирает и дает мне до себя дотронуться. Потрачено 30 очков демонической энергии. Осталось 224 из 1000. Открыта панель управления стражами этажей. Активировано 2 из 12. Вот оно в чем дело. В тот раз я победил паучиху и голема, и теперь они мне подчиняются. 13 этажей, по одному стражу на каждый, не считая первого. Кидаю в сторону своего первого подчиненного управляющий импульс. Направление движения и его результат — ничего сложного. Я на этом уже руку, вернее, мозги набил, когда работал лидером отряда. Практически никакой разницы. Перед нами тут же плюхнулся кусок паутины, по которому съехала его хозяйка. Все получилось очень быстро, но, к счастью, мне хватило ума предупредить ребят, чтобы не дергались. В прошлый раз у меня не было времени к ней присмотреться, все уходило на то, чтобы не умереть. Сейчас же, глядя на это покрытое хитином, опасное, но такое грациозное существо, я не смог сдержать восхищение. Гиль. Уровень 40. Особенности. Яд и ускорение. Выдало описание система. «Значит, тебя зовут Гиль?» И протягиваю руку в сторону ее жвал, совсем не обращая внимания на капающий с них яд. Остановил меня только толчок Виталия. «Ты там с ума не сошел? А то мы как бы не знаем, что делать. То ли мочить ее, то ли не мочить. Лично я щит держу уже с трудом». «Все нормально. Не могу понять, что на меня нашло. И действительно, что-то такое. Никогда не замечал за собой особой любви к членистоногим. Отпускаю паучиху обратно, и все вокруг сразу невольно расслабляются. В общем, после того, как я победил ее в прошлый раз, она на нашей стороне. Добавил вас в список друзей, так что можете не беспокоиться. Не только не тронет, но и защитит в случае опасности. Тут в боковых коридорах есть жилые комнаты. Можете выбирать любые и обустраиваться. А я пока посмотрю, что там выше». «Разведка — это хорошо», — попробовал начать Сергей. «Ваша помощь мне пригодится, но чуть позже. Сам я пока тоже ни с кем сражаться не собираюсь, только осмотрюсь». «На третий этаж подниматься, я так понимаю, пока не стоит», — уточнил Виталий. «Кстати, очень мудрое замечание». «Да, так будет правильнее. Как настрою следующего стража, скину сообщение в чат. А пока лучше задержитесь на втором». «А как мы сможем тебе помочь?» В голосе Арамиса начали появляться нотки обиды. «У тебя же золотая карта, а у нас даже серебряных нет. Что мы можем? Если тут в самом начале уже элитные монстры 40-го уровня, то что будет потом?» А ведь и правда. После того, как я столкнулся с патриархом 61-го уровня, надо бы пересмотреть свои планы с налета взять все 13 этажей. Как бы тут с чем похуже не столкнуться. «Как ты думаешь, что будет, если я уберу вас из списка друзей этой милой паучихи?» Стараюсь, чтобы мой голос звучал вкрадчиво, убираю все лишние эмоции. Арамис сразу напрягся, а вокруг него непроизвольно вспыхнул щит света. «Правильно, она на вас нападет. И тогда следующий вопрос. Что будет, когда вы ее победите?» Говорю, не если, а когда, чтобы у них даже сомнений не было. «Мы сможем на ней прокачаться хоть до 60-го?» Восторженно прошептал Сергей. «Точно?» Снова возвращая на лицо улыбку. «Чтобы снять замок, его уже, конечно, будет недостаточно. Но у нас, как верно заметил Арамис, есть стражи и на этажах повыше. Так что рассчитываю, что каждый из вас все-таки получит в ближайшее время 60-й уровень». «Но как мы ее убьем?» В голосе Виталия звучит сомнение. «Вот над этим вы и подумаете, пока я схожу на разведку. Надеюсь, это не выглядит как издевательство. Эх, что-то я немного в разнос пошел после бегства Анастасии. Да, и попробуйте найти хоть немного еды и воды. А то ведь придется бросать такое место, так и не изучив до конца его возможности». Пока я прислушивался, не заурчит ли у меня желудок, ребята уже успели поделить между собой коридоры и отправились каждый в свою сторону. Что ж, надеюсь, они смогут найти еще что-то полезное. Все-таки в тот раз я очень спешил, мог столько всего пропустить. Да и сейчас стоит поторопиться. Прыжком переношу себя на лестницу. Сейчас быстренько проверим третий этаж и одним глазом четвертый. Очень уж хочется попробовать спрогнозировать рост уровня стражей и то, что может ждать меня на самом верху. Чуть не забыл. Есть одна идея, пришедшая в голову только что. Призываю паучиху и отдаю команду сопровождать меня. С каждым цоканьем костяных наконечников ее лап по камню настроение у меня повышается. Что бы ни ждало меня выше, уверен, что, собрав армию из стражей со всех нижних этажей, я смогу пробиться куда угодно. Выполнение команды прервано. Страж не может покинуть свой этаж. «О, черт!» — выругался я вслух. Такой прекрасный план был уничтожен на самом корню. Видимо, придется все делать по старинке. Долго и упорно, возможно, даже своими руками. Несмотря на мой негативный настрой, череда неудач временно прекратилась. Голем, как и паучиха, легко подчинился мне и с готовностью занял место на самой границе третьего и четвертого. В случае опасности, надеюсь, он сможет задержать моего противника. И вообще, подстраховка — это наше все. Тем более, что голем оказался 50-го уровня. Если на четвертом этаже страж будет 60-го, то о том, что ждет меня дальше, даже думать не хочется. Немного подумав, скинул сообщение в чат, что третий этаж безопасен, и можно приступать к его исследованию. Вдыхаю, а теперь вперед. И на этот раз сканирование моментально засекает противника. Он настроен недружелюбно и готов убивать. Шестилап. Уровень 60. Особые способности. Уровень шкуры плюс 1. Сокрушение. Как я и думал, 60-й — это всего лишь четвертый этаж. Судя по способностям, сокрушение — это пробивание защиты равного уровня, а шкура — это защита от атак равного уровня. Одно могу сказать точно. Хорошо, что я не пошел сюда в прошлый раз. На всякий случай проверил панель управления стражами. Шестилап там появился, но вот описание его пока не активно. Значит, нужно победить, чтобы это произошло. И у меня уже есть идея, как это можно сделать за один удар. Сама атака опробована на червяке, а тут размеры гораздо меньше, так что повторять не потребуется. А если что, можно и отступить, отметила самая благоразумная часть моего рассудка. Использую поиск и возвращаю свой кирпич. Надо будет, кстати, наломать по такому для каждого. Чё зря оградки пропадать. Сделаем своим фирменным стилем, визитной карточкой. И пусть выглядит не очень гламурно, но мы же русские, нам можно. Запоздало пришла мысль, что если ребята без меня попробовали напасть на паучиху, я мог сейчас их крупно подставить. Но чат молчит. В панели еще раз напомнил стражам не трогать моих сопровождающих. Ладно, видно же, что тяну время. Может, отложить? И стоило только об этом подумать, как вся нерешимость куда-то пропала. В левой руке кирпич, моя страховка. Если все-таки дойдет до атаки шестилапа, то будет на что принять сокрушение. Правый жезл, вокруг которого закручивается и уплотняется металл. Раз за разом. Я уже сбился со счета, когда почувствовал, что количество перешло в качество. А если еще раз? Попробовал и чуть все не испортил. Видимо, это на текущий момент мой максимум. А теперь смертельный прием. Разгоняю металл вокруг себя, подхватываю созданный мной двуручник и отправляю в цель. С каждым преодоленным метром он все ускоряется, кинетическая энергия растет. Столкновение, и огромный мохнатый монстр, до этого прикидывающийся кучей мусора, отправляется на перерождение. В его теле пробита сквозная дыра с кулак размером. А я неплох. Сразу проверяю панель стражей. Значок с красного сменился на желтый, и появился таймер, отсчитывающий 6 часов. Сплошные плюсы. Заодно узнал, сколько времени занимает повторное появление защитника этажа. Опять использую поиск, и меч-жезл снова у меня в руке. Очень удобно. А что, раз уж в мифах таким приемом пользуются боги, то и мне не грех взять на вооружение. В следующий раз надо будет попробовать не меч, а молот. Может, и в этом есть смысл. Вдруг у него аэродинамика получше. Хотя, по всем правилам и физическим законам, такого быть не должно. Открыт четвертый этаж башни. Получено 50 очков демонической энергии. Всего 274 из 1000. Надо признать, разведка у меня получается какая-то не очень правильная. Но раз уж она дает результат, надо довести дело до конца. Придумав себе такое оправдание, даже не трачу время на осмотр комнат, делаю прыжок к границе пятого этажа. Так, и кто же ждет меня здесь? Теперь я уже примерно представляю, где проходит граница, за которой на меня уже смог напасть. А если с шестилапом я был готов и побегать, то тут случайности точно не нужны. Даже сканирование непроизвольно получается совсем легкое. Все, чтобы не привлекать внимания. Стоит только что-то зацепить, сразу отменяю. Дальше можно не рисковать и изучить всю информацию в панели стражей. Раз уж там все сразу появляется, будет глупо этим не воспользоваться. Медуза. Уровень 61. Особые способности. Уровень шкуры плюс 1. Иллюзии. Не повезло, наверное. Это самый плохой вариант из возможных. Я не буду знать, чем наверняка смогу ее достать. И при этом все время буду рисковать попасть под иллюзию, что, очевидно, сразу приведет к моей смерти. В некоторой растерянности поправляю шарф и спускаюсь вниз. Тело шестилапа к этому моменту успело растаять, оставив после себя небольшую горку черного порошка. Раз что-то после демона остается, то мне это может пригодиться. Достаю из рюкзака лист с одним из моих испорченных рапортов. Сгребаю все на него и аккуратно заворачиваю. Вспомнилось, как в детстве мы заворачивали в бумаге куски раздавленных шариков от пинг-понга и поджигали, получая ужасно чадящие факелы. Интересно, если этот сверток поджечь и использовать в виде финального элемента при создании карты, что получится? Какое-нибудь черное пламя? На лице непроизвольно появилась довольная улыбка, как вдруг я заметил отличие этого этажа от предыдущих. Помимо трех коридоров, прямо в центральном зале тут была еще одна дверь. Интересно, что там? До этого все неожиданные помещения в башне приносили только приятные сюрпризы. Надо проверить. Почему-то не хочется тратить телепорт. Иду, как обычные люди, ногами. Пусть сканирование показывает, что там пусто. Металл вокруг меня непроизвольно собрался в доспех, и тихие шаги превратились в лязганье стали о камень. Дверь отворилась, стоило мне до нее дотронуться, а внутри царила темнота. Казалось, свет из зала избегал заглядывать внутрь этого странного помещения. Активирую карту огня и закидываю внутрь несколько сгустков пламени, которые сразу же позволяют оглядеться. Внутрь заходить почему-то все еще не хотелось, хотя помещение выглядело совсем безобидно. Маленькая комнатка, не больше, чем 5 на 5 метров. Единственная особенность — чистые стены, как будто их каждый день протирали, причем даже не тряпкой, а какой-нибудь полиролью, если это вообще возможно. Все-таки решаюсь, делаю шаг внутрь, и тут же дверь за моей спиной захлопывается, а из пола выезжает синий кристалл. Пытаюсь выскочить назад, и к моему огромному удивлению все получается. Кристалл скрывается в полу, а дверь открывается. Чувствую себя мотыльком, летящим на свет, все-таки захожу внутрь и протягиваю руку к кристаллу. Активирована одноразовая привязка к башне. Выберите время обратного телепорта. Неужели это то, что я искал? В принципе, правильно. Сюда начинающий повелитель демонов должен суметь добраться. А вот для пути повыше придется неслабо прокачаться. Не лишать же из-за этого новичка башни. Так что вполне логично, что управляющий артефакт находится именно тут. Хотя уверен, это какой-то заменитель, а на более высоких уровнях откроются новые возможности. Для проверки работы артефакта выбираю одну минуту, и ничего не происходит. Так, Леха, спокойно. Тут же написано «Обратный телепорт». Значит, через минуту он должен вернуть тебя назад. Для чистоты эксперимента выхожу из комнаты. При этом где-то на грани сознания тикает таймер. Как только он добрался до нуля, мир померк. Я снова оказался в комнате, рядом с кристаллом. Работает! Сразу же захотелось провести проверку посерьезней. Я могу себе это позволить. Активирую обратный телепорт, но на этот раз выбираю 5 минут. И как только начинается отсчет, открываю портал в инферно. Выжидаю секунд 30, чтобы накопить хоть немного энергии. Использование способности опять опустило ее уровень до нуля. И шагаю вперед. Вокруг опять привычная красная пустошь. Несколько раз пищит шлем, принимая недоходящие все это время до меня сообщения. Я даже открыть их не успел, как время вышло. Я снова оказался в башне. На лице непроизвольно появилась довольная улыбка. Ощущение неправильности, оказывается, все это время копившееся где-то внутри, рассеялось без следа. Отбиваю всем через шлем сигнал сбора на 4-м этаже. Раз без этого кристалла нам из башни не выбраться, то будет логично обживаться именно тут. А пока все идут, можно будет проверить, что здесь в коридорах. Опять живот заурчал. А вот соберемся и устроим продуктовую экспедицию. Надо будет отпраздновать переселение. Первым делом решил заглянуть в самый левый коридор, где на пройденных этажах я находил особые комнаты, а по дороге решил проверить сообщения, полученные во время краткой командировки в Инферно. Первые же строки заставили меня просто замереть на месте. «Отправитель. Скрыто. Михаил завтра в 6:40 планирует отвлекающую атаку на Академию и настоящую на скотобойню. В атаке примут участие 2 золотые карты и 10 серебряных. Не хватает только подписи «Друг», чтобы полностью соответствовать требованиям какого-нибудь дешевого шпионского романа. Это ловушка или реальная наводка? Стоит ли мне пойти туда или лучше просто передать информацию в соответствующие органы? В этот момент с лестницы раздались шаги. Моя команда практически добралась. Нашли что-нибудь интересное? Не. Арамис тяжело дышит и радуется остановке и возможности восстановить дыхание. Разве ты не говорил, что в прошлый раз очистил только 3 этажа? А это, если мне не изменяет знание математики из 1-го класса, 4-й. Видимо, после исчезновения Эммы Виталий решил взять на себя роль главной язвы. «Ладно, ладно», — примирительно поднимаю руки. «Не удержался, замочил еще одного. Просто он так подставился, одного удара хватило». «Лично я не против», — радостно улыбается Серега. «Что делать с пауком, мы так и не придумали. А тут сразу 2 уровня капнуло». «Точно, мы же в одной группе. Часть опыта ушла к ним». «Тогда поздравляю. Но задание с паучихой остается в силе». Теперь надо было их познакомить с результатами моих последних экспериментов, что я и сделал. «Давайте я по-быстрому сгоняю за едой». Чуть ли не взлетел Арамис. «Вряд ли это будет хорошей идеей. Портал ведет к Академии. Внутрь тебя не пустят. А идти до ближайшего города пешком ты будешь слишком долго». Сам думал над чем-то подобным, но когда для проверки решил углубиться в детали, сразу стало ясно, что это не самый лучший вариант. «И что тогда делать?» Грусть в голосе Арамису можно было практически на хлеб намазывать. И откуда у меня эти съедобные сравнения? Видимо, есть хочется не только ему. «За едой схожу я. У меня с прыжками на это уйдет максимум час. А вы пока осмотрите этаж и подготовьте спальные комнаты». Еще раз прокручиваю все в голове, не забыл и чего. «А вы, кстати, комнату с золотом-то успели найти?» «Тут есть комната с золотом?» Похоже, Серега в детстве мечтал стать кладоискателем или пиратом. «Мы осмотрели и 2-й, и 3-й этажи, но ничего не нашли», — рассудительно начал Виталий. «Правда, в самом левом коридоре были запертые двери». «Вот там все и лежит. Наверное, это даже хорошо, что они не смогли попасть внутрь. Желтый металл еще и не такую дружбу сгубил. Я же обещал вам нормальные контракты». Под эту незамысловатую шутку активировал кристалл на возврат через час и короткими телепортами спускаюсь к выходу. Таймер в голове исправно тикает, а у меня взгляд замирает на 2 еще так и не проверенных порталах. Тот, что слева, я уже знаю, ведет на землю. Тот, что в центре светится красным, подозреваю, что он отправит меня в инферно. А вот куда ведет правый портал? Что ж, в любом случае, через час меня перенесет в башню, а с едой можно и потерпеть. Недолго думая, шагаю в арку, подсвеченную подрагивающим серым цветом. И ничего, портал не сработал, даже не пропустил меня. Неужели это портал на 2-ю землю? Вернее, на 1-ю, а, впрочем, неважно. И не пускает он меня туда, потому что доступ на нее у меня пока не активен. Что ж, теперь у меня пищи для размышлений более чем достаточно. Так что можно не спешить и заняться едой. Вхожу в левый портал, и вот передо мной опять возвышаются стены Академии. Еле удержался, чтобы сразу не призвать силу карты. Не стоит пока привлекать лишнего внимания. Да, в принципе, его вообще тут привлекать не стоит. Сегодня не последний раз, когда кому-то из нас придется отправиться за покупками, а любое использование карт моментально засекут. И пусть меня не поймают, но вот внимание к району точно привлеку. А уж когда это начнет происходить регулярно, даже представить боюсь, что тут тогда начнется. Так, а если попробовать добраться до города на своих 2? Тоже не вариант. Насколько я помню, в прошлый раз поездка на автобусе заняла практически час. Поняв, что застрял тут абсолютно бесполезно на ближайшие 54 минуты, решил попробовать разобраться с полученным сообщением. Как-то само собой появилась мысль, вернее, даже не мысль, а надежда, что это Эмма. А что? Она вполне могла поменять свою точку зрения. Моя частота у нее есть. Кто еще мог бы мне такое отправить? Тут мозг взял себя в руки и выдал более реалистичный вариант. Михаил. У него уж точно есть все данные о наших позывных и контактах, так что отправить такое сообщение для него не проблема. Пара манипуляций его новой силой, и ловушка готова. А может, все-таки Эмма? И чего эта мысль так настойчиво лезет в голову? Впрочем, даже если на самом деле это она, шанс на ловушку от этого меньше не становится. Блин, ведь все так очевидно. Какой тогда во всем этом смысл? Так, если я хочу, чтобы все это закончилось с пользой, а не как обычно, надо думать немного по-другому. Не что они там задумали, а какую пользу я могу из этого извлечь. Первое мне, по большему счету, не так уж и важно. Итак, что я могу получить? Если сдать информацию Соболеву, выход на него через того же Сергея у меня есть, то уровень доверия ко мне явно вырастет. Правда, для моих целей хватит и текущего уровня интереса, так что плюс сомнительный. Что еще? Карты атакующих. Серебряные и даже золотые. Если действовать с умом, они все достанутся мне. С учетом того, что мне вооружать своих ребят, более чем полезная добыча. Значит, решено. Надо отправляться на скотобойню. Но сначала анализируем, есть ли риски. Убить меня очень сложно. В крайнем случае, всегда смогу уйти. В самом крайнем, дождусь обратного телепорта в башню. Но могут быть проблемы с точки зрения репутации, если меня увидят там перед нападением. Это только Брюс Уиллис может спасти мир и спокойно вернуться к семье. Всех остальных еще пару лет будут проверять, а не они ли все это подстроили. Какое решение? Все просто. Предупредить Соболева нужно, но в самый последний момент, чтобы все сливки с добычи достались мне, и никаких репутационных издержек. Что узнал, рассказал, а то, что поздно, увы, информация секретная. Хорошо, хоть так-то получилось. Довольный собой, вскочил на ноги и покрутил руками. Странно. Сколько же я не спал, а все бодрячком. После серьезных раздумий захотелось совершить что-то по-мальчишески безбашенное, чтобы самому себе доказать, что еще не превратился в машину, а все еще способен на спонтанные поступки. Взгляд упал на стену Академии. Кстати, раз уж я здесь, почему бы не попробовать пробраться на кухню? Если перелезу стену, не используя карту, то приборы меня не засекут. А внутри попробуй отличи меня от обычного курсанта. Так, стоп. Чуть не забыл про обычные системы наблюдения. Хотя те же Эмма и Кирилл как-то смогли же попасть незаметно внутрь. А это идея. Почему бы не попробовать проследить их путь? Если Михаил замял дело, то и лазейку эту, скорее всего, не перекрыли. Внимательно всматриваясь в расположение зданий, пытаюсь вычислить, с какой стороны они могли оставить лазейку. Так. Если вот эта округлая стена и белые жалюзи — это медкабинет, то коридор, из которого я выпрыгнул, находится чуть дальше. Своих незадачливых убийц я увидел практически сразу, так что и проход должен быть где-то здесь. Карты они для этого не пользовались, через забор не перелезали, так как в обоих случаях их бы встретили еще до столкновения со мной. Значит, или дырка в стене, или подкоп, или... Тут я почувствовал что-то неправильное. Как будто легкая рябь, висящая в воздухе вокруг моего тела и наиболее активно бурлящая вокруг указательного пальца правой руки. Мое защитное поле, пришло понимание, является объектом реакции. Или источником. Откуда тут такое? Кажется, как будто в воздухе висят небольшие автономные стихийные блоки с заданной программой, нацеленные на дестабилизацию энергетического излучения. Понятно и почему другие ничего не заметили. Не у каждого защитное поле по всему телу, чтобы в пассивном режиме вызвать такую реакцию. А ходить по каждому квадратному метру окрестностей и проверять, как работают карты, такая мысль даже в голову никому прийти не могла. Делаю шаг назад, ощущение неправильности пропадает. Минут пять топчусь туда-сюда, стараясь определить центр аномалии. Я практически уверен, что она позволяет использовать силу карт без риска быть обнаруженным. И если Михаил смог добиться этого при помощи какого-то артефакта, то я его хочу. Артефакт, конечно. Рассчитываю примерное место. Пусто. Пробую копать и сразу же натыкаюсь на стальную пластинку с выжженным знаком молнии. Все-таки артефакт. И учитывая, как легко он его здесь оставил, у Михаила их много. Теперь его задумки по изменению мира уже не кажутся мне такими безнадежными. А значит... Все равно мне спешить пока некуда. Обратный телепорт только через полчаса. Так почему бы все-таки не потратить время с пользой? Всяко лучше, чем беспокоиться о том, чего не можешь изменить. Прыжок. И вот я уже внутри Академии. Навстречу никто не спешит. А значит, артефакт действительно работает. Стоп. кто-то все-таки идет в мою сторону. Легкое цоканье каблучков. Такая обувь. В академии. Жаль, что пока больше ничего не узнать. Чтобы просканировать окружающее пространство, надо выпустить силу карты. А стоит ей попасть за пределы поля искажения, создаваемое артефактом Михаила, как меня сразу заметят. А оно мне надо? Тем более, вот и моя гостья медленно скользит мне навстречу и гипнотизирует омутами своих черных зрачков. Арпий! Я как-то не сразу узнал свою темпераментную соперницу. Алексей, я знал, что рано или поздно ты здесь появишься. Зови меня лучше Василий Степанович. Глава 4.